Его очень огорчило, что любимец высказывает нехорошие идеи. Говорилось ли это все по недомыслию или из злого упрямства? «Мне не ясно одно», — сказал Геродот, — «относятся ли слова Алкивиада к чистому прорицанию, или это его убежденность, то есть убежденность в том, что тирания лучше демократии?» Это пахло обвинением, политическим. Алкивиад, не будь дурак, сразу смекнул и попытался извернуться. «Я говорю, что так будет. Я говорю, спартанцы извлекут выгоды из своего строя. Но это вовсе не значит, что я отдаю предпочтение одному или другому строю». Но тут вцепился Зенон. «Позволь, как это понимать? Не отдаю предпочтение одному или другому строю». Перикл дал возможность выговориться гостям. Зенон доказывал, что Алкивиад, возможно, по своей молодости и неопытности, является настоящим представителем той малочисленной группы афинян, для которых все равно, что творится в мире, лишь бы жилось им привольно. Они даже готовы идти под власть Спарты. Они пойдут в услужение даже к варварам, только бы попользоваться благами этой жизни». Нечего сказать, прекрасное желание, но ведь и те коровы, которые пасутся на горных склонах или на равнинах, тоже ищут сочной травы, тоже стремятся к чистым родникам. Спрашивается, в чем же состоит отличие этих любителей хорошо пожить в человечьем обличии тех, кто мычит на поле? Геродот согласно кивал головой, прихлебывал вино и закусывал хлебом, смоченным в вине. Самый верный способ напиться. Алкивиад, слушая Зенона, вначале потихоньку посмеивался. Но, выслушав его до конца, помрачнел, словно побитый школьник, сидел он, пытаясь угадать, на чьей стороне Перикл, а потом бросил короткую фразу. «Что же дальше?» «Ты хочешь дальше?» — вскричал Зенон. «Ты хочешь дальше?» «А то, что выслушал, мало этого? Ну что ж, я готов дальше. Ненавижу выскочек!» «Кто же выскочка?» — спросил Алкивиад, и дыхание сперло в зобу. «Ты!» «Почему?» «Ясно, как на ладони». Алкивиад все больше менялся в лице. Его красивые черты стали резче, заострились, глаза налились кровью, как у дрочливого быка. «Ясно», — произнес он не своим голосом, — «это может быть ясно там, в твоей вонючей Италии». «Эллея вовсе не вонючая», — сказал Зенон с чувством превосходства. «Эллея — настоящий город, и там живут люди, которые поумнее некоторых моих афинских знакомых». Дело зашло слишком далеко. Спор потерял не только форму, которая всегда должна быть изящной, но даже остроту, поскольку оскорбления никогда не бывают действительно острыми. И вот тут вмешался Перикл. «Как хозяин этого дома, — сказал он, — который для всех друзей гостеприимен, — прошу тебя, Зенон, и тебя, Алкивиад, прекратить препирательство, ибо ничего путного они не дают ни уму, ни сердцу. Я думаю, что и с этой, и с той стороны сказано немало оскорбительных слов». «Я ничего такого не говорил», — огрызнулся молодой человек. «Тем хуже, если ты даже не замечал своих слов», — продолжал Перикл. «В споре мы не всегда владеем собой. Он имеет свои законы, и они властно действуют, они толкают нас в свое русло, подобно бурной речке, бьющей челн то в бок, то в корму». Алкивиад сказал: «Все знают, что учитель Зенона Парменид — заядлый поборник аристократов. Я поражаюсь тому, как ученик подстраивается под демократичного афинянина. Это мне кажется невероятным и противоестественным». У Парменида был свой взгляд, а у тебя, Алкивиад, приник губами к вину. «У меня свой». «В чем же в таком случае заслуга учителя?» «В том, что он был учителем. Он учил мыслить самостоятельно, а не повторять его собственные мысли». «Я не удивлюсь, — зло продолжал Алкивиад, — если Зенон докажет, что учителя вовсе и не существовало. Для этого у него наверняка масса доказательств». «Нет, делать это я не собираюсь. Слава богам!» И тут воцарилась тишина. Тишина после горячих разговоров. Такая всегда кажется необычной. Ради Перикла были устроены маневры колхидской конницы и пехоты. Место выбрали в горах, где скалы, глубокие лощины и тесные долины рек. Царь и его гость взобрались на высокий утес, весьма удобный для наблюдений. Он возвышался над местностью, и было хорошо видно, что делается далеко вокруг, на склонах гор, что в ущелье, на дне его и что на гребнях. Отрядами командовали Колхи Якупа и Ласаца, а конницами Камсас и Гача. Два войска по 3000 человек были накануне отведены друг от друга на расстояние дневного перехода. И с каждым войском своя конница. Как только рассвело и утренний туман поднялся выше соседних гор, Перикл занял почетный наблюдательный пост. Он следил за всеми передвижениями войск. Это ему всегда доставляло большое удовольствие. В этих играх он участвовал всегда с удовольствием и чувствовал себя в них, как в родной стихии. Войско Якупы и Камсаса вошло в узкое ущелье. Оно продвигалось довольно быстро, выставив вперед пятерых вооруженных всадников с пехотинцами. По сравнению с афинским строем, колхи шли свободнее, не придерживаясь точного шага и не выравнивая шеренги. Царь это объяснял следующим образом. «Наша страна горная, одна гора громоздится на другую, один хребет на другой. Трудно держать строй шеренги, в которой 200 или 300 вооруженных воинов. В этом случае нас легко бы одолел противник, распыляющий свои войска на мелкие части. Мы стараемся давать бой среди гор, добиваемся перевеса, а там и победы». Между тем показалось войско Ласаци и Гачи. Оно пыталось забраться повыше, на гору, чтобы действовать оттуда, поскольку верхнее положение войска в горах предпочтительнее. Словно угадывая этот замысел, Якупа с войском тоже начал взбираться наверх. Достойно было удивления то, что шустро поднимались кони. Небольшой рост, приземистость и выносливость отличали их от лошадей, взращенных равнинами, и в этом смысле колхи всегда имели преимущество над пришлым противником. Как видно, Якупу заметили в войске ласацы. Это можно было заключить из того, что ласаца отрядил человек 50 и скрытно выслал их во фланг Якупе. В свою очередь Якупа тоже приметил движение противника и распорядился быстрее взбираться на вершину горы, покрытую лесом. Противники выслеживали друг друга, прячась, как лесной зверь. Перикл наблюдал с величайшим вниманием и любопытством. Он никогда не упускал случая поучиться чему-нибудь, добыть нечто новое для себя, а добыв, применить его ко благу Аттики. «Я пришел, чтобы проститься», — сказал Демонит. Он произнес эти слова прямо на пороге, не успев еще перешагнуть его. Он почему-то казался веселым. Его заостренный нос, плохо расчесанная борода и спутанные волосы придавали его хорошему настроению еще больше натуральности. «Хорошие вести?» — спросил Зенон, оглядывая веселого Демонида. «Куда уж лучше. В таком случае займи место за нашим столом. Рассказывай. Нам очень нужны хорошие новости». Демонит признался, «Я очень голоден. Маслины, хлеб и вино, что может быть лучше?» «Ягненок лучше», — сказал Алкивиад. «Пожалуй». Демонит подсел к пирующим, поднял фиал, обвел всех чрезмерно возбужденным, но веселым взглядом. «Вы очень невнимательны. Это не так». Все обратились к Периклу, и он снова повторил, «Это не так». Демонит пожал плечами. «Не понимаю, откуда у тебя такая уверенность? Мы с тобой почти одних лет. Я чувствую себя робким, нерешительным». «И это не так», — снова повторил Перикл. «Ты хочешь сказать, что ты внимателен?» «Да, в таком случае говори. У тебя неприятности, притом большие». Демонит искал на тарелке маслину посочнее. Он словно не слышал Перикла и продолжал улыбаться. «Притом большие!» — Демонит блаженно отхлебнул вина. «Я похож на убиенного?» — спросил он. «Разве я не веселый?» «Нет, веселый», — сказал Алкивиад, присматриваясь к Демониду. «Похоже, что ты получил наследство серебряные рудники». Геродот не согласился с Алкивиадом. «Не серебряные, а золотые?» «И я так думаю». Это было сказано Зеноном. Перикл покачал головой. Та грусть, которая тяжелым грузом лежала на душе, проявилось вдруг совершенно явственно на лице его, особенно в глазах. «Рассказывай, Домонит, как они выместили на тебе злобу к Периклу». «Какую злобу? Не скрывай ничего». «А мне и скрывать нечего. Все хорошо, завтра на рассвете я покидаю Афины». Сказав это, Домонит припал к фиалу, точно никогда и не пивал вина. Потом попросил воды и напился так, как пьют только в детстве, со вкусом, с придыханием, как вол. Более всех, как ни странно, огорчился Алкивиад. Он не верил ушам своим, как Домонит, этот замечательный патриот Афин, предан остракизму? За что? Геродот и Зенон молчали, словно громом пораженные. Хмель как рукою сняло. А к Периклу неожиданно вернулось его обычное спокойствие. Теперь улыбался он, о чем-то соображал. «Мне жаль тебе, Домонит», — проговорил Перикл. «Они хотели бы выгнать меня, но выместили злобу на тебе. Это не тебя предали остракизму. Меня изгнали. Если моего советника лишают города, который многим ему обязан, значит, не в советнике дело. А в ком же? Во мне. Я рассказал, во мне. Мои недруги мстят мне. Однако не понимаю, почему не вымещают злобу именно на моих друзьях. Ведь я же не умер, я жив еще и могу держать ответ». Он схватился за голову, точно она разламывалась на части. «Почему они не судят меня?» «Уже осудили», — сказал Домонит. «А вторично за одно и то же не судят в этом великом и справедливом городе. Ты, по моему разумению, получил сполна и больше всех. Эвое! Я пью за тебя, великий Перикл. Эвое!» «И мы тоже», — крикнул Алкивиад. В комнате было достаточно света и без светильников, но они горели, потому что Перикл не терпел тоскливых сумерек, сумерек без игривых языков пламени. Свет! Что может быть лучше света? Пятеро мужчин обедали неторопливо, устав от разговоров и споров. Но Перикл не выдержал. «Кто же все-таки больше прочих хулил нас?» «Кто?» — Домонит припомнил. «Лакедемоний и Паниперила, и другие богачи и скототорговцы. Кто поднимал голос за тебя, за меня? Клеон Синфания. Молодцы. Архон Сокл. Алкмеон. Протит. Молодец». Домонит поднялся с места и торжественно провозгласил. «Слушайте меня, о мужи афинские!» И продолжал менее торжественно, но с полной верою в свои слова. «Скоро я буду далеко от вас, но вы еще помяните меня, и вот по какому поводу. Они, — Домонит указал на дверь, — придут сюда к нему, — он снова указал на Перикла, — и станут просить прощения. Они, — снова указал рукой на дверь, — будут целовать ему ноги, упрашивая занять прежний высокий пост, которого они лишили его так необдуманно. Считайте, что дан оракул». Он выпил фиал и, не говоря более ни слова, направился к выходу.